Выбор учителя. Тибетцы говорят: встретив учителя, не набрасывайся на него и не глотай, подобно псу, глотающему мясо, не распробовав его вкус. Исследуйте, изучайте. Это ответственность ученика. Помните, мы можем полностью пройти учение Ваджраяны, не имея единственного особенного учителя. У Ньошала Кхена Ринпоче было 25 гуру. Одна из причин не торопиться заключается в том, что большинство людей приходит к учителю, особенно к своему первому учителю, без настоящего понимания того, что может предложить им мастер, и даже чего они ищут, так что их ожидания сбивают их с толку. Многих величайших тибетских мастеров объединяло то, что они никогда не демонстрировали даже малейшего намека на свою мудрость. Мой отец был одним из таких мастеров. В его просветлении не было показного блеска. Если он шел на рынок один, никто не обращал на него никакого внимания, и он совсем не возражал против этого. Великий мастер Патрул Ринпоче настолько сильно напоминал бродягу, что с ним часто обращались как с бродягой. Существует множество историй о том, как сторожа и повара монастырей пытались прогнать его, когда он приходил, чтобы встретиться с учителями или даже дать учение. Пока им не становилось известно его имя, они были не способны воспринимать его качества. Однажды на пути к монастырю Цэчу в Тибете Патрул Ринпоче проходил мимо хижин для ретрита, и находившийся там монах окликнул его: «Эй, старик, у тебя нет ни хорошей одежды, ни целой обуви. Я дам тебе одежду и накормлю, если ты будешь прибираться в моей хижине и готовить еду, мыть чаши для подношения и совершать подношения. Может быть, время от времени я даже буду давать тебе учение». Патрул Ринпоче ответил: «О, это хорошее предложение». И так он начал безукоризненно выполнять свои обязанности. Он приводил в порядок алтарь, совершал подношения и готовил. Монах, находившийся в ретрите, был очень доволен тем, как все устроил. Однажды он сказал: «Теперь я научу тебя дхарме, тексту слова моего всеблагого учителя, который написал великий мастер Патрул Ринпоче». Патрул Ринпоче с уважением выслушал его и поблагодарил за учение. Так продолжалось много дней. Наконец, однажды утром лама заметил, что чаши на алтаре стоят не совсем ровно. Он начал ругать своего старого помощника, говоря: «Разве ты не слышал? Патрул Ринпоче говорит, что чаши для подношений должны стоять в одной идеально прямой линии». «О, прости меня», — ответил Патрул Ринпоче. В день полнолуния Патрул Ринпоче сказал: «Сегодня я бы хотел совершить обход вокруг ступы в храме и пришел попросить твоего разрешения. Я вернусь, чтобы приготовить тебе обед». Монах согласился. Патрул Ринпоче пришел к ступе, он молился и обходил ее по кругу, когда один из управляющих монастыря узнал его и немедленно начал совершать перед ним простирание прямо на грязной дороге. Он поднес ему белый шелковый шарф хада и был очень рад, что такой великий мастер посетил его монастырь. Он чувствовал в этом благословение. Все остальные люди, находившиеся рядом со ступой, как монахи, так и миряне, недоумевали, кто этот человек. И вскоре пошел слух, что это великий Патрул Ринпоче. Вокруг собралась толпа людей, совершавших простирание и желавших получить благословение. Но Патрул Ринпоче лишь повторял: «Пожалуйста, не нужно. Мне жаль, но я должен идти. У меня важное дело, и я не могу здесь задержаться. Пожалуйста, разрешите мне пройти». Однако собиралось все больше народу. Вскоре монах, оставшийся в своей хижине, начал думать, что там случилось со стариком. Он сильно припозднился. Внезапно он увидел людей, шедших со стороны монастыря, и спросил их: «Вы не видели моего старого помощника?» Люди ответили: «Мы не видели никаких старых помощников, но уступы патрул Ринпочи, и все получают благословение, так что, наверное, он тоже там». Это немного разозлило монаха, и он подумал: «Как только старик закончит с моим обедом, я тоже пойду и своими глазами увижу патрула Ринпочи». Вскоре он увидел старика, идущего по дороге, в окружении людей, кланявшихся ему, совершавших простирание и подносивших хадак. Монах подумал: «Вряд ли это мой старик». Когда толпа приблизилась, монах увидел, что это он. Ему стало так стыдно, что он бросился в дом, запер дверь, закрыл все окна и затаился. Патрул Ринпочи подошел к двери и сказал: «Пожалуйста, впусти меня. Мне очень жаль, что я опоздал. Я вернулся, чтобы приготовить тебе обед». Он обошел вокруг дома, прося впустить его, но лама был так смущен, что не мог выйти, и в конце концов патрул Ринпочи ушел. Кто из нас поступил бы иначе, чем этот монах? Если мы подходим к своему поиску с мирскими ценностями, то можем найти мирского учителя. Поэтому может быть полезно выработать определенное представление о том, какие качества мы ищем в учителе. Однако, как только мы получаем от учителя учение, мы автоматически становимся его учениками. Поэтому важно сначала провести тщательное исследование. Мы можем спросить у других людей, почитать книги учителя, посмотреть видеозаписи с ним или послушать аудиоматериалы. Если учитель не обладает нужной квалификацией и не является подлинным наставником, он подобен слепому, ведущему за собой других слепых. Если вы позволите своей слепой вере выбрать за вас гуру, то можете получить слепого учителя, который приведет вас к обрыву. В наши времена упадка найти совершенного учителя почти невозможно. Даже если учитель совершенен на 100%, ученику может недоставать мудрости, чтобы это понять. В любом случае, гуру не выбирает учеников. Ученики выбирают гуру. И существуют рекомендации, позволяющие сделать верный выбор. Четыре соображения, которые следует учесть при выборе учителя. Четыре соображения, которые следует учесть при выборе учителя, таковы: исследование линии преемственности, история практики учителя, сострадание учителя и его желание позаботиться об ученике, а также дисциплина учителя с точки зрения соблюдения всех принятых им обетов. Это не та информация, которую можно найти в интернете. Придется немного потрудиться. Однако, если ваши ожидания оправдаются, и между вами и учителем установится сердечная связь, ваши старания окупятся сторицей. Первое соображение – исследование линии преемственности гуру. Линия преемственности гуру не может гарантировать того, что сам учитель заслуживает доверия. Однако эти соображения представляют собой общие рекомендации, а не гарантии. И исследование линии преемственности – прекрасное начало. Сотни лет линии преемственности обогащались просветленными существами, вносившими свой вклад посредством устных учений, духовных текстов и научных комментариев. Искусство и система образов, вкупе с легендами и рассказами о великих мастерах, также усиливают историю линии. Ни один учитель не сравнится в величии со всей линией преемственности. Однако именно учитель позволяет нам присоединиться к линии. Представьте, что вы поступили в университет, специализирующийся на предмете, представляющем для вас наибольший интерес. Например, на каком-то определенном аспекте науки, гуманитарных дисциплин или истории. Вы получаете доступ к совокупной мудрости профессоров, старших студентов, однокашников, библиотек, баз данных и так далее. Богатство опыта и знаний огромны, и вы здесь, чтобы впитать их. И это ваша работа. Какая потрясающая возможность! И такую же возможность дают линии передачи дхармы. Благодаря линии передачи практика оживает и обретает трансформирующую силу. Она никогда не иссыхает, не становится скучной и вялой, как это может случиться, если мы будем использовать одни лишь письменные источники. Но что, если мы встретим учителя без линии преемственности, без духовных предшественников, учителя, не почитающего ни одного живого мастера, учителя, принижающего достоинство других учителей и превозносящего себя над другими? Лучше держаться подальше от тех, кто рекламирует себя как непревзойденных мастеров, от самопровозглашенных гуру, а также от тех, кто кичится собственной реализацией. В Ваджраяне мы говорим, что если учитель заявляет о наличии у него силы ясновидения или способности творить чудеса, либо утверждает, что несет прямое послание от Будды, рекламирует свои особые энергии, способность к исцелению и высокий уровень реализации, что-то определенно не так. Это не настоящий учитель. Обязанность ученика проверить линию преемственности и спросить мастеров линии: что вы думаете об этом человеке? Достойный это учитель или нет? Поддерживают ли его другие держатели линии преемственности? Поговорите со своими товарищами, а также с другими учителями. Второе соображение. История практики гуру. Учитель должен обладать опытом практики, медитации и теоретического обучения. Если мы хотим изучать дхарму, то должны учиться у того, кто знает больше, чем мы, у того, у кого больше опыта, богаче истории практики и понимания. Иногда чья-то история может рассказать о его настоящих интересах. Чему на самом деле посвятил себя учитель? Углублению собственного понимания, помощи своим учителям, заботе о других? Поговорите об учителе с другими учениками. Однако, разумеется, неизбежны сюрпризы. Невозможно все узнать заранее. Третье соображение. Гуру должен заботиться об учениках. Ученики выбирают учителей. Приняв ученика, учитель берет на себя ответственность вести его к просветлению, используя все свои способности. Ученики должны чувствовать, что учитель ухаживает за ними, пытается помочь им в этом путешествии и заботится об их духовном созревании. Именно доброта и сострадание гуру, чувство родства и дружелюбия делают путешествие живым и искренним. Мы не можем почувствовать мощного пульса дхармы, если будем обращаться лишь к текстам и мастерам давно минувших дней. Важно помнить, что не бывает двух одинаковых учеников. Различие характеров и неврозов означает, что указания, созданные специально для помощи одному ученику, могут лишь навредить другому. По этой причине ученик не всегда может понять отношение гуру к другим ученикам, ведь все ученики разные. Самое главное – ученик должен быть полностью уверен, что его учитель делает все возможное, чтобы помочь ему на пути к освобождению на благо всех существ. Это не значит, что сам учитель идеален, но это значит, что учитель идеален с точки зрения этого соображения. Четвертое соображение. Соблюдение обетов. Четвертое соображение при выборе учителя связано с дисциплиной учителя в соблюдении обетов, которые он принял. Или, иначе говоря, с проверкой того, соблюдает ли учитель самые. Этот термин используется в Ваджраяне. Самая означает поддержание неизменного уважения к Будде, Дхарме и Сангхе, а также в случае Ваджраяны – гуру. Некоторые люди на Западе считают, что уйти от учителя значит нарушить самаю. Но это не всегда так. Если после определенного периода обучения вы приходите к выводу, что учитель вам не подходит, лучше разорвать с ним связь. В Ваджраяне нет таких правил, которые говорили бы, что вы должны держаться за учителя, несмотря ни на что. Разумеется, нет. Если у вас есть стопроцентное доказательство того, что учитель не обладает необходимой квалификацией с точки зрения всех четырех соображений, вы можете разорвать связь с ним и даже обсудить это с другими людьми. Это совершенно правомерно. Если учитель не обладает всеми четырьмя качествами, и у нас есть доказательства его недостойного поведения, а рассказывая об этом другим, мы не нарушаем самое. Если учитель связан с каким-то монастырем, лучше всего обсудить подобные вопросы с тем, кто стоит над ним в монастырской иерархии. Однажды в Кхаме, в Восточном Тибете, возникла ситуация, в которой был замешан толку из монастыря, располагавшегося по соседству с моим монастырем. Этот толку был одним из основных учителей молодых монахов, а также одним из старших управляющих монастыря. Однако он привязался к одной женщине из деревни. Несколько раз обнаруживалось, что он не ночевал в своей комнате, и по монастырю и по деревне поползли слухи, дававшие пищу для бесконечных пересудов. Этот толку вырос в монастыре, так что всем было известно о том, какие он принял обеты. Если слухи были верны, значит, он нарушил их. Когда люди живут в сплоченном монастырском сообществе, поведение каждого человека влияет на все сообщество. Представьте себе, что 20 гребцов на лодке гребут в одну сторону, но вдруг один из них решает грести в противоположном направлении. В результате лодка сбивается с курса, и это может отравить всю атмосферу. Программа для молодых монахов – это фундамент всего обучения. Их учителя должны вдохновлять их, а не смущать умы и вселять неуверенность. Многие молодые монахи приходили в администрацию монастыря с жалобами на поведение этого толку. Однако у них не было доказательств, а сам толку продолжал отрицать все слухи. В отсутствии доказательств ничего нельзя было предпринять. Наконец все устали от слухов, сплетен и хаоса. Однажды ночью, после метели, несколько старших монахов проследовали по следам толку и застали его в доме женщины. Его изгнали из монастыря. В конце концов он женился на своей подруге, и они завели детей. По особым случаям он приходил в монастырь как мирянин, но ему не дозволялось практиковать в алтарном храме. С практической точки зрения, нам не всегда точно известны обеты учителей. Мы также не всегда знаем, насколько гибкие эти обеты с точки зрения определенной линии преемственности. Кроме того, множество примеров, как на Востоке, так и на Западе, показали нам, что когда один или несколько учеников начинают обвинять учителя в неподобающем поведении, другие ученики становятся на его защиту. Поэтому обвинение бывает непросто доказать. Однако, если мы чувствуем, что учитель ведет себя дурно, то, наверное, даже в отсутствии доказательств лучше всего уйти, потому что в таких обстоятельствах мы, скорее всего, не сможем воспринимать исходящее от него учение. Этого достаточно, чтобы идти дальше. Но постарайтесь уйти в нейтральном расположении, без враждебности. Мы не поддерживаем других в том, чтобы следовать за этим учителем, но и не разубеждаем их. Часто, особенно на Западе, ученики винят себя в том, что видят учителя в режиме загрязненного восприятия. Если в них возникает критика или негативные чувства к гуру, они винят себя. Это бесполезно. Если отношение учителя и ученика не работает таким образом, чтобы помогать ученику на пути, ученик обязан что-то изменить. В данном случае постарайтесь, чтобы перемены не оставили горького послевкусия. Учитывая, насколько чуждо для Запада понятие «гуру», самые важные вопросы одновременно оказываются самыми простыми. Помогает ли это мне? Ощущаю ли я больше вдохновения, чтобы практиковать? Поддерживает ли эта ситуация мои устремления? Иногда ученики тратят на подведение итогов много времени. Есть хорошие вещи, но есть и плохие. Что перевешивает? Что мне делать? Если вы не получаете пользы от учений или ситуация становится препятствием на вашем пути, вам следует спокойно уйти. Сяоджи Ринпоче говорил, что если, подведя итоги, мы обнаруживаем 70-80% позитивного, это достаточно хорошо. Если же обнаруживается 70-80% негативного, лучше уйти, и это не будет нарушением самой. Однако постарайтесь не создавать слишком негативной атмосферы вокруг сложившейся ситуации. Если вы переходите от одного учителя к другому, всегда испытывая разочарование, жалуясь, ощущая, что учитель вас предал своим поведением или характером, вы должны спросить себя, а чего я ищу? Многие современные люди ищут гуру так же, как искали бы партнера для создания семьи, свою вторую половину. Им нужен мистер или мисс совершенства. Но это невозможно. Формируются такие концептуальные представления, которым не смог бы соответствовать и сам Будда Шакьямуни. Такой подход поиска лучшего и непревзойденного не работает ни в браке, ни с учителями. В сансаре нет совершенства, в том числе, когда речь заходит о гуру и партнерах. У гуру из плоти и крови есть личность со своими склонностями, тенденциями в поведении, кармой и вкусами. Если вы будете сосредотачиваться на чертах характера, то всегда непременно будете находить недостатки. Один гуру ест мясо, это просто ужасно. Другой целый день ест конфеты. Третий слишком громко хлюпает, когда ест суп. Одному буддийскому учителю как-то сказали, что он не может быть просветленным, потому что он явно имеет лишний вес. Другой привел своих учеников в ужас тем, что любил смотреть бокс по телевизору. Одни учителя любят женщин, другие – пиво, а кое-кто покупает в Лондоне кашемировые носки шафранового цвета. Ужасно, просто ужасно. Однако подобное поведение ничего не говорит о способности учителя вести нас по пути. Когда мы рассматриваем подобные характеристики как критику, они становятся просто поведением, которое нам не нравится, которое мы не одобряем или которое осуждаем, как осуждали вас за это друзей. В игру вступают предубеждения и мнения, сформированные культурой, классом и личными предпочтениями. Мы часто судим гуру, опираясь на относительные понятия. Однако роль гуру заключается в том, чтобы вести нас к нашей абсолютной природе. Именно поэтому мы говорим о пользе чистого восприятия и видения гуру как Будды. Субъективный взгляд на обыденные аспекты поведения гуру никогда не принесет нам пользы с точки зрения искреннего стремления к просветлению. Вот почему Селджи Ринпоче сказал мне: «Сущность гуру — это гуру. Ты не сможешь получить никаких благословений от моей обычной формы. Настоящий учитель — это сущность мудрости этих тела, речи и ума». В Индии, в буддийских храмовых пещерных комплексах Аджанты и Эллоры, находятся крупные статуи Будд, а также залы, созданные внутри скалы. Поверхность скал была обработана, в результате чего появились монументальные объекты со множеством деталей. Ничего не было добавлено. Ни одна форма не была создана отдельно, а затем соединена с какой-то другой формой. Все изображения и формы возникли в результате снятия слоев камня и земли. Кто-то взглянул на гуру и увидел собрание Будд. Это потребовало смены точки зрения. Когда я впервые прибыл в Широплинг, я был огорчен тем, что моим гуру будет беззубый старик с палкой. Однако, ощутив вкус того, что он знал и чему мог меня научить, я сосредоточился на этом. Материальное тело гуру никуда не исчезает, и мы не начинаем видеть прекраснейшую физическую форму во Вселенной. Меняется наша точка зрения. Ум гуру по своей сущности ничем не отличается от ума любого другого существа, включая нас самих. Но то, как мы воспринимаем этот ум, позволяет нам получить доступ к нашим собственным лучшим качествам. Три стиля работы с гуру. Вообще говоря, существует три стиля работы с гуру. Первый подразумевает, что мы выбираем одного конкретного учителя, становящегося нашим основным коренным гуру. Мы можем получать учение от других наставников, особенно той же линии преемственности, что и наш гуру. Однако у нас нет никаких сомнений в том, кто является нашим основным учителем. Второй стиль – иметь множество учителей без конкретного, коренного или основного гуру. Третий стиль можно назвать автоматическим выбором гуру. Первый стиль – выбор одного коренного гуру. Многим прекрасно подходит этот вариант – всю жизнь следовать за одним учителем. Это позволяет развить сильное чувство доверия, а открытость ученика гуру может со временем увеличить способность учителя помогать человеку работать с его умом, антипатиями и навязанными самому себе ментальными конструктами. Но это лишь один из стилей. На Западе люди часто думают, что необходимо иметь одного особого гуру, или что они должны быть очень близки к гуру, рассказывать ему все о своей семье, отношениях и проблемах с деньгами, и задавать ему вопросы о том, где им жить, какой выбрать дом, какие купить акции, словно они женаты. А потом, если возникает возможность получить учение от другого учителя, они чувствуют себя так, словно предают гуру. Это не совсем правильно, и близость может иметь обратный эффект. Слишком много внимания уделяется самому человеку, его характеру и чертам, либо отношениям с ним. На Западе до сих пор не так много тибетских учителей, и учеников, по-настоящему заинтересованных в дхарме, может быть возможность общаться лишь с одним учителем. Эта ситуация стремительно меняется. Все больше тибетских учителей путешествует по миру. Кроме того, их западные ученики сами становятся учителями. Однако существует идея единственности, тайком прокрадывающийся в ситуацию и иногда нарушающий равновесие. У меня есть лишь один отец, одна мать и один супруг или супруга, а теперь у меня будет только один учитель. Раньше у меня был один бог и одна церковь, а теперь будет единственный гуру. Чем сильнее фиксация на моем единственном гуру, тем сложнее постичь учение Селджи Ринпоче, сущность гуру, эту гуру. Личные качества гуру, хорошие, плохие, нейтральные, не являются источником мудрости и благословений. Польза, которую может принести гуру, многократно возрастает, когда мы воспринимаем гуру как сущность гуру, а также сущность всех Будд и всех просветленных существ десяти направлений. Дхарма по-настоящему питает нас лишь при таком расширении, когда проявляется эта сияющая мудрость ума гуру. Можно сказать, что такое расширение возникает лишь тогда, когда мы позволяем отдельному гуру растаять в поле заслуги и мудрости, где он или она объединяются со всеми Буддами. Однако чем прочнее мы связываем гуру с человеком и личностью, превращая его в моего единственного и неповторимого гуру, тем меньше гуру может быть объектом чистого восприятия, отражающимся в нас самих. Именно в этом отраженном чистом восприятии заключена главная польза. Поскольку отношение гуру и ученика совершенно ново для людей Запада, для их полноценного понимания понадобится время. Западных людей, желающих, чтобы гуру действовал подобно другим, обладающим властью в их обществе фигурам, таким как родители, начальники, военные генералы, офицеры полиции, психиатры, можно понять. Со всеми этими проекциями можно работать, если только ученик желает включить эти проблемы в сферу дхармы. Иногда люди рассказывают мне о своем детстве, о том, как обращалась с ними мать, что сказал им отец, о братьях и сестрах, и в конце концов все это разрастается до масштабов истории рода. В такие моменты я спрашиваю себя, где здесь вопрос, связанный с дхармой? Где найти лазейку? Где возможность для практики? Учителю не обязательно быть терапевтом, чтобы видеть фиксации, цепляние, гнев и ревность. Однако иногда, знакомя людей с практиками, способными устранить эти проблемы, я сталкиваюсь с сопротивлением. Тогда у меня возникает другой вопрос. Господи, может этому человеку нужен терапевт или психоаналитик, а не друг в дхарме? Когда ученики задают вопросы, связанные с психологическими трудностями, проблемами в браке, семейными драмами и так далее, я обычно стараюсь повернуть разговор в сторону дхармы. Так что у меня появляется возможность предложить активности, практики или молитвы, которые, как мне кажется, способны помочь. Как правило, когда дело касается вопросов, не связанных с дхармой, я стараюсь повернуть умы людей к их собственной мудрости, их собственным склонностям и знаниям. При небольшой поддержке людям обычно удается самостоятельно найти ответы на свои мирские вопросы. Если человек готов использовать учение дхармы, чтобы помочь себе, я могу сыграть в этом какую-то роль. Многие люди обращаются к дхарме, поскольку переживают эмоциональный кризис или испытывают хронические ментальные страдания. И это имеет смысл. Однако иногда они хотят, чтобы гуру решил все их психологические проблемы. Они почему-то вообразили, что решать их проблемы – это задача гуру, и не думают о том, чтобы привнести свои проблемы на путь медитации и изучения. В наши дни многие ученики проводят больше времени, следуя за гуру, чем в практике. Великие мастера Тибета отправлялись к своим учителям, чтобы получать учение и прояснять определенные моменты их наставлений, а затем уходили и практиковали. Смысл не в том, как или где мы практикуем, а в том, чтобы не путать практику с присутствием рядом с учителем. Мы должны взрастить своего собственного внутреннего гуру. Тибет повидал многих гуру, хороших, плохих и откровенных шарлатанов. Это нормально. Одни люди достигают славы и признания, получая высокий пост в правительстве или занимаясь бизнесом, другие же поднимают свой социальный статус, открывая лавочку гуру. Это неизбежно. Однако в старые времена в Тибете существовал определенный контроль качества, который до сих пор сохраняется в сообществе тибетцев в изгнании. Если учитель поступает дурно, например, прилюдно порочит настоятеля или ставит под сомнение репутацию монастыря своим неподобающим поведением, его коллеги по монастырю берут дело в свои руки. Сначала проводится личная беседа, чтобы дать человеку еще один шанс. Однако, если он продолжает вредить сообществу или линии преемственности, его, скажем так, увольняют. Не так давно в Непале имел место случай одного толку, получившего образование, но нарушавшего свои обеты. Он вводил в заблуждение относительно своих духовных свершений молодых монахов в монастыре, а также мирян. Он утверждал, что является высокореализованным мастером, способным видеть Будды Бодхисат. То же самое он говорил и спонсорам. Очевидно, он присваивал себе их деньги, которые просил на нужды монастыря. После этого, когда все ложились спать, он снимал свое монашеское одеяние, надевал наряд мирянина и тратил эти деньги на виски в ночных клубах Катманду. Он даже купил себе автомобиль, определенно не слишком осторожничая с накопленными деньгами. Он проявлял неуважение к тем, кто старался ему помочь, и отказывался что-либо менять. В конце концов, глава монастыря созвал собрание. На нем присутствовали мастера линий из различных монастырей, а также другие ламы и монахи, и сам толку. Настоятель монастыря публично перед всеми собравшимися произнес обвинение в адрес толку и сказал: «Ты не можешь открыто заявлять, что связан с этой линией преемственности и этим монастырем». Он также лишил толку его статуса. Он больше не мог использовать его для саморекламы и потерял кредит доверия. Если человек толку, это не значит, что ему позволено все. Толку должен соблюдать правила и нормы морали и образа жизни монастыря, как и все остальные, иначе он получит выговор и будет изгнан. Рано или поздно в любом сообществе возникают проблемы. Важно то, что делают при этом люди. Проблемы возникают даже тогда, когда учителя живут и работают отдельно, без сообщества товарищей. 15-20 лет назад на Тайване несколько тайваньцев объявили себя держателями линии Ваджраяны, назвали себя Ринпоче Такой и Ринпоче Сикой и начали говорить «Я второй Будда». Поскольку никаких других учителей не было, дела у них шли неплохо. Однако, когда на Тайване начали учить подлинные держатели линий, шарлатаны не смогли продолжать свою игру. Когда у людей появился выбор, отличие между подлинными и фальшивыми мастерами стало очевидным, и сегодня ситуация на Тайване значительно улучшилась. В старые времена в Тибете сильная изолированность горных деревень не позволяла защититься от фальшивых лам, перемещавшихся от одной общины крестьян к другой, нарядившись в одежды монаха, иногда имея при себе с собой малу или ручной молитвенный барабан. Такой лама мог сесть у ступы и, выпятив подбородок, повторять «Ом мани падме хум». Несмотря на то, что в Тибете эта мантра известна любому ребенку, ему удавалось собрать свою чашу для подношений достаточно, чтобы это притворство имело смысл. Второй стиль. Получать учение у множества учителей. Если мы установим связь с одним учителем – хорошо. Если мы установим связь со множеством учителей – тоже хорошо. Главное – продолжайте практиковать. Первый Кхьенце Ринпоче Джамьян Кхьенце Вангпо более 10 лет путешествовал по Тибету, изъездив его вдоль и поперек в поисках подлинных глубинных учений, вне зависимости от линии преемственности. У него было 125 коренных лам. Его открытость, многообразие линий преемственности и учителей, а также его превосходное понимание всех учителей, привели его к созданию подхода к буддийской практике, известного как несекторное движение Риме. Утверждают, что великий Дилго Кхьенце Ринпоче, позже последовавший за ним по пути предельной открытости, получил учение от более чем 50 мастеров. У У какого бы числа учителей мы не получали учение, важно проверять всех учителей с точки зрения четырех соображений. Вообще говоря, даже если нас привлекает обучение одновременно с несколькими учителями, с каждым из них у нас должна быть подлинная сердечная связь, либо должен иметься некий искренний мотив. Учитель подобен цветку, дхарма – нектару, а ученик – пчеле. Мы можем летать с одного цветка на другой, собирая нектар дхармы. Иногда обстоятельства требуют от нас терпения, как было в моем случае с Ньюшалом Кхеном Ринпоче. После нашей первой встречи в Бутане на церемонии кремации Дилго Кхенце я несколько раз сталкивался с Кхеном Ринпоче в Катманду. Я всегда чему-то от него учился, но не в рамках формальных учений. В 1994 году я присоединился к шедре, связанной с Шараплингом. Каникулы я в основном проводил в Нагигомбе и в то время часто задавал отцу вопросы по медитации. Но он всегда отвечал одно и то же. «Я тебе уже говорил, ты должен получить учение от Кхена Ринпоче». Линия Нионг-3 идет от Вималамитры и Падмасамбхавы, также известного как Гуру Ринпоче. Оба они пришли из Индии в 8 веке нашей эры и почитаются как основоположники буддизма в Тибете. Кроме того, считается, что они принесли с собой драгоценное сущностное наставление линии Нионг-3. Вималамитра сказал, что линия должна передаваться от единственного учителя к единственному ученику до тех пор, пока во времена упадка не понадобится сделать эти глубокие учения более доступными. 5 признаков времен упадка таковы. Первый признак – увеличение недобродетельных активностей, таких как войны, убийства и забой животных. Второй признак – личные эмоции, такие как гнев, зависть и месть, примешиваются к политическим или военным целям, что приводит к огромным страданиям множества людей. Третий признак связан с упадком воззрения, например, когда люди слепо верят своему ограниченному пониманию и действуют ради удовлетворения своих недальновидных желаний, поклоняясь славе, силе и богатству. Четвертый признак – большие проблемы, вызываемые природными элементами – наводнения, землетрясения, засухи, пожары, цунами и ураганы. Последний признак – возникновение и распространение новых болезней и эпидемий, таких как СПИД, гепатит, герпес и прочие. С момента, когда я впервые попросил Кхена Ринпоче об учении, до того, как мне представилась возможность вернуться в Бутан, прошло какое-то время. Когда я учился в Шенре, мы с моим братом Цоканьи Ринпоче решили во время весенних каникул вместе совершить путешествие из Непала в Бутан. Все было готово, я был в Непале. Оставалась одна проблема. Я не мог получить визу. Я каждый день проверял почту и звонил в визовый центр. Тем временем 6 недель моих каникул подходили к концу. Наконец, Цоканьи Ринпоче нужно было заняться своими делами, а я даже не был уверен, что Кхен Ринпоче будет меня учить. От друга я узнал, что если прибуду в Бутан по земле, то смогу получить визу на границе. Так я сделал. Однако выяснилось, что Кхен Ринпоче не в Тхимпху, он был в Тарпалинге, в восточном Бутане, где проводил большую пуджу, ритуальную церемонию. Эта пуджа продолжалась 11 дней и ночей, 24 часа в сутки. Прибыв в Тарпалинг, я объяснил, меня послал отец. Я действительно хочу получить учение. «Ты можешь участвовать в пудже», — сказал он, однако не ответив согласием на мою просьбу. Так что я участвовал в пудже. 1 день, 2 дня, 3 дня. Каждый вечер мы вместе ужинали, но никаких учений не было. В последний день пудже он в общих словах рассказал мне о Дзогчен, а затем попросил меня приехать в Тхимпху. Тхимпху располагается на дне узкой лесистой долины, а дом Ринпоче стоял у подножия горы. Это был двухэтажный дом, сделанный из дерева и цемента, с пристройкой на первом этаже, в которой Ринпоче иногда проводил ритуальные практики. Наверху были жилые комнаты, в том числе маленькая комнатка, в которой остановился я. Пока мы находились в доме Ринпоче, он учил меня каждый день. В течение 10 недель мне приходилось выполнять по 3 сессии практики в день, причем каждая сессия длилась 2-2,5 часа. Не было никаких текстов. Было нечего изучать. Работа шла исключительно от ума к уму, от сердца к сердцу. После чего я практиковал самостоятельно и снова встречался с Кхеном Ринпоче. В это время он решал, пора ли идти дальше. Мои 4 главных учителя были близко связаны друг с другом через линию преемственности, а также через историю собственной практики. Так что учения каждого из них постоянно углубляли и поддерживали учения других. Однако, если у вас много гуру, бывает, что вы сталкиваетесь с противоречивыми указаниями, возникающими в силу различия стилей, традиций, понимания и так далее. Например, один учитель утверждает, что вы обязаны выполнять нёндра в традиционной последовательности, как представлено здесь. А другой гуру говорит, что вы можете практиковать различные части одновременно. В данном случае нужно выбрать одного учителя и следовать его или ее наставлениям до завершения нёндра или другой практики. Затем вы можете использовать наставление другого учителя для другой практики. Если у вас много учителей, то при выполнении такой практики, как нёндра, вы можете представлять ваджрадхару как сущность всех этих различных учителей или определенного учителя, давшего вам разрешение на ту или иную практику. Сколько бы учителей вы ни выбрали, хоть 125, все они должны обладать необходимыми качествами, которые вам следует проверять настолько тщательно, насколько позволяют ваши знания и возможности. Если учителя действительно обладает ими, и если между вами существует связь, вы сможете получить пользу от учений. Один из моих 4 учителей, его преосвященство Тай Ситу Ринпоче, до сих пор не покинул своего физического тела. И я чувствую, что для меня большая удача по сей день иметь возможность общаться с этим совершенным и подлинным учителем. Однако на более глубоком уровне я никогда не чувствую, будто один учитель мертв, а другой жив, поскольку все они всегда со мной, и я до сих пор обращаюсь к ним за благословениями. Иногда я скучаю по относительному воплощению тех, кто уже покинул этот мир, однако связь умов и сердец сохраняется всегда. 3 стиль. Автоматический выбор. Помимо стилей, когда мы выбираем одного и нескольких учителей, существует еще одна категория под названием «автоматический выбор». Он имеет место, когда мы получаем наставления, напрямую указывающие на природу нашего ума, и действительно распознаем природу собственного ума. В этом случае такой учитель автоматически становится одним из наших коренных учителей. Если до этого мы уже выбрали одного учителя, теперь у нас будет 2 учителя. Никаких проблем. Такое случилось с дядей моего отца. Ему было 6 или 7 лет, когда он покинул свой дом, чтобы учиться в монастыре. Его уже признали тулку, поэтому отношение к нему было очень хорошим. Однако он принес с собой в монастырь привычки крайне непослушного и озорного мальчишки. Он постоянно искал способ сбежать от своих наставников и помощника и спуститься с холма, чтобы поиграть с деревенскими детьми. Однажды, когда он играл с детворой неподалеку от деревенской ступы, его увидела и узнала беззубая сгорбленная старуха, державшая в одной руке малу, а в другой молитвенный барабан. «Эй, парнишка, что это ты здесь делаешь?» — закричала она. Все мальчишки прекратили играть и собрались в кучу, чтобы защитить себя. Однако старуха продолжала смотреть прямо на дядю моего отца и с упреком в голосе сказала: «Тебе не следует находиться в деревне. Ты должен быть в монастыре. изучать медитацию и буддийские тексты. Играя здесь, ты попросту тратишь свое время». Мальчик ответил: «О чем ты говоришь? Что такое медитация?» «А, какой ты смешной парнишка. Ты не знаешь, что такое медитация?» — сказала старуха. Мальчик повернулся к своим друзьям, но они лишь пожали плечами, так что он вновь повернулся к старухе и тоже пожал плечами и покачал головой. «Не знаю». «Ты словно поворачиваешь свои глаза внутрь, к своему затылку, и смотришь на свой ум», — сказала старуха. Итак, маленький мальчик направил свое внимание внутрь, словно глядя на свой затылок, и бум! Он распознал природу ума. После этого переживания он ощутил обширность, пространство и простоту. Тогда он поднялся обратно на холм, вернулся в монастырь и попросил своих учителей о наставлениях по медитации. Взрослея, дядя моего отца получил множество учений от множества великих мастеров. Однако он говорил, ничего из того, что он узнал, не превосходило величия урока, преподанного той старухой. Он всегда говорил, та старуха была моим первым гуру. Мы заканчиваем разговор о трех способах выбора гуру и можем перейти к подробностям самой практики. Быть ваджра и йогини. Когда мы представляем себя ваджра и йогини, то ощущаем просветленные качества божеств и можем думать, от меня исходит свет, я обладаю безграничной мудростью и состраданием. Я исполнен уверенности и спокойствия. Моя сущность – это союз ясности и пустотности. Мы больше не представляем себе внутреннюю жизнь Будды где-то там. Мы больше не готовимся стать Буддой. Мы не молимся о том, чтобы стать Буддой, не практикуем щедрость, нравственность, медитацию и другие парамиты, чтобы стать Буддой. Мы и есть Будды. Ваджра Йогини, мать всех Будд, предстает в разных формах, под разными именами, в разных цветах и позах. В нашей практике гуру-йоги ярко-красная Ваджра Йогини стоит прямо на плоском лунном диске, накрывающем солнечный диск, так что оба диска нависают над лотосом. Ее физические черты, поза, цвет, волосы и выражение лица излучают мощную, подобную вихрю энергию, словно ее сфотографировали во время танца. Три ее глаза видят прошлое, настоящее и будущее. Ее правая нога представляет абсолютную реальность, поэтому она держит ее в воздухе, свободно от сансары, причем колено согнуто и повернуто в сторону от ее тела. Левая нога представляет относительные активности, и левой стопой она попирает распластавшийся на земле человеческий труп. Внешний смысл трупа – это непостоянство. Внутренний смысл в том, что эго было убито. Я, фиксации на эго, уничтожены. Тайный смысл в том, что относительная и абсолютная реальность теперь проявляются в союзе, поскольку эго-машина, производящая бесконечные ситуации двойственности, остановлена. Теперь может проявиться союз сансары и нирваны, сама природа реальности. Торс Ваджра Йогини наклонен вправо. Ее лицо, наклоненное влево, символизирует дхармакаю, форму пустотности. Ее тело окружено кольцом полыхающего пламени, устраняющего тьму неведения. Две ее руки символизируют мудрость и сострадание. В правой руке, поднятой к небу, она держит небольшой изогнутый нож, которым размахивает, отсекая эго и три яда цепляния, гнева и неведения. В левой руке, напротив груди, она держит чашу из черепа, наполненную кроваво-красным нектаром бодхичитты, что символизирует свершение. Красный отражает желание, и она удовлетворила свое желание отсечь омрачение эго и достичь мудрости, дабы помочь всем живым существам прийти к просветлению. Помните, что она состоит не из плоти и крови, а из света. Хотя она проявляется в ярких цветах и с интенсивной энергией, она остается прозрачной, чистой, несубстанциональной. У нас по-прежнему есть омрачение. Однако мы должны осознать, что воплощаем сущность качеств Будды, поскольку если мы подойдем к этой практике с нашим обычным телом и конвенциальным умом, то не сможем получить благословений, передающихся от ума к уму, от Будды к Будде. Если же мы Будда, Ваджра и Ягини, это становится возможным. Ваджра и Ягини – один из основных иедамов традиции Кагью. Иногда Ваджра и Ягини изображается в союзе с супругом. Она представляет мудрость пустотности. Она – мать всех Будд, из которой возникают все формы. Супруг представляет метод и ясность, ясность формы. Вместе они выражают союз формы и пустотности. Это не встреча двух божеств, а не одно, проявляющееся как два, и их качества изначально нераздельны. Однако для выхода за пределы относительного концептуального мира, где мы живем и практикуем, наибольшую важность представляет проявление мудрости в женской форме. В данной практике гуру-йоги мы используем только одиночную форму ваджра-ягини. Ваджра-ягини носит 6 ожерелий из черепов, по одному на каждые 6 пирамид. Помимо прочих ожерелий и украшений, на ней 5 полупрозрачных накидок, символизирующих 5 типов мудрости. Однако она сама обнажена, выражая ничем не прикрытый ум, обнаженный, чистый, избавленные от концептуальных фиксаций. Нас могут вдохновлять такие мысли. «Я Будда в форме Самбхагакайи. До сих пор я не осознавал, что я Будда, но я сегодня осознаю это». Мы говорим о Самбхагакайи, потому что Ваджра Ягини – это чистая форма. Она не стареет и не умирает. Подобно форме Нирманакайи Будды Шакьямуни. Однако, в отличие от Хармакайи, воплощения пустотности, она имеет форму. Мы думаем, теперь я обладаю всеми просветленными качествами Будды, единством, мудростью, чистотой. Мы называем это ваджарной гордостью. Мы проявляемся как ваджра ягини, однако она не имеет неотъемлемо присущего ей существования. Она проявление пустотности, или нашей природы Будды. Обычная гордыня возникает вместе с привязанностью к эго и заставляет нас думать, что мы выше и важнее других. В данном случае гордость возникает из пустотности, чтобы мы могли развить уверенность и свои способности. Но здесь нет места эго, поскольку все возникает из пустотности. Визуализация Ваджрадхары. Над нашей головой восседает Ваджрадхара, над головой которого располагается восходящая колонна мастеров линии преемственности. На самом верху этой колонны вновь восседает Ваджрадхара, как глава линии. Некоторым людям проще представлять Ваджрадхару, обращенного лицом к ним. Неважно, где он будет – над вами или перед вами. Визуализация Ваджрадхары вновь небесно-голубого цвета, что указывает на несконструированную, неделимую реальность, превосходящую субъект и объект. Он – сущность всех наших учителей, сколько бы их ни было, один или множество. Мы также можем представлять коренного гуру, передавшего нам это учение. Ваджрадхара такого же цвета носит те же украшения и сидит в той же позе, что и в практиках прибежища и мандалы. Нам не обязательно слишком сосредотачиваться на гуру линии преемственности. Главным образом мы сосредотачиваемся на нижнем гуру Ваджрадхаре. Как и прежде, он восседает на львином троне из лотоса, солнца и луны. Эти практики различаются в разных традициях. В школе Нингма вместо Ваджрадхары визуализируют гуру Падмасамбхаву. Вместо Ваджра-ягини также могут использоваться другие проявления Будд. Даже внутри одной линии преемственности может быть несколько различных ритуальных текстов, иногда довольно длинных. Здесь мы рассмотрим только основные аспекты. Семичастное подношение. В рамках ежедневной практики ученики, выполняющие нёндра, обычно начинают первую дневную сессию с сокращенной версии всех предыдущих шагов нёндра. Итак, чтобы выполнять гуру-йогу, мы должны в первую очередь сесть перед своим алтарем. В начале практики постарайтесь растворить все концептуальные мысли в пустотности. Из пустотности мы проявляем в своем воображении ваджра-йогини. Являясь ваджра-йогини, мы обращаемся к гуру и мастерам линии преемственности с семичастным подношением. Семичастное подношение встречается не только в гуру-йоге. Хотя оно является сжатой формой всего, что мы делали в ходе нёндра, с него также начинается множество других практик. Так как это помогает развить преданность и восприимчивость и стабилизировать пробужденные качества тела, речи и ума. Сидя в правильной позе, мы обращаемся к ваджрасатве, воплощающему в себе всех будд, просветленных существ, мастеров линии преемственности и гуру, включая нашего собственного учителя, семичастным подношением, простираниями, подношениями, признанием неблагих поступков, сорадованием заслуги и добродетели других, призывом продолжать вращать колесо дхармы, а также призывом оставаться в сансаре ради блага всех существ. Мы завершаем семичастное подношение посвящением заслуги. Простирание. Мы представляем, что совершаем простирание, чтобы пробудить ум, выражающий почтение, ум наивысшей преданности и уважения гуру трех времен, отражающим истинную природу нашего ума. Мы не встаем и не выполняем простирание физически. Мы являемся ваджра-йогини. Наше физическое тело продолжает сидеть, в то время как из сердечного центра нашего воображения, стоящего красного тела мудрости ваджра-йогини, исходит бесчисленное множество эманаций копий нашего тела. Эти эманации совершают простирание перед Буддой Ваджрадхарой. Мы также можем представлять, что к нашим эманациям присоединяются все живые существа из всех точек времени и пространства. Мы удерживаем образ Ваджрадхары как воплощение всех просветленных существ, включая нашего собственного учителя. Мы можем представлять своего коренного гуру или гуру, от которого мы получили передачу данной практики. Мы испускаем не только эманации своего обычного тела, но и даков и дакини, которые простираются вместе с нами. Одновременно мы начитываем семичастную молитву и призываем гуру, как сущность всех будд, признавая, что он, будучи тем, кто демонстрирует нам природу ума, на самом деле является дхармакайей. Кроме того, простирание – лучшее противоядие от гордыни. Освобождение от яда гордыни позволяет нам подготовить ум к последующим подношениям. Подношения. Здесь подразумеваются те же подношения, что и в практике мандалы. Вселенные, планеты, наше богатство, тело, свита, добродетель – и все существующее во Вселенной, что достойно подношения. Опять же, ум отпускания – лучшее противоядие от ума цепляния и привязанности. Признание неблагих поступков. Здесь мы повторяем часть практики ваджрасатвы, связанную с раскаянием. Мы признаем вредоносные поступки, совершенные в прошлом, и твердо решаем впредь их не повторять. И вновь раскаивается эманация копия нашей обычной формы, возникающей из сердечного центра ваджра-йогини. Сорадование. Сорадование успеху других подразумевает отпускание соперничества, ревности и зависти, а также развитие способности прославлять благие поступки и добродетель других, что одновременно является источником заслуги для нас самих. Призыв вращать колесо дхармы. Мы молим Ваджрадхару и всех Будд и Бодхисаттв вращать колесо дхармы. Появление в мире Будды не означает, что это существо оставит после себя наследие в виде учений, поскольку учения появляются лишь тогда, когда о них просят. Поэтому мы спрашиваем учений, стремясь способствовать тому, чтобы колесо дхармы вращалось на благо всех живых существ, дабы они познали окончательное прекращение страданий. Призыв оставаться в сансаре. Признавая, что они распространяют свет во тьме сансары, мы молим гуру, Будды всех существ мудрости, пребывающих в форме нирманакаи в человеческом обличии, оставаться среди нас настолько долго, насколько это возможно, и проявляться всеми доступными нам способами с безграничной мудростью и состраданием, чтобы помочь всем живым существам достичь просветления. Посвящение заслуги. Мы признаем, что наш гуру в форме Ваджрадхары был свидетелем нашей практики с намерением посвятить свою заслугу и добродетель просветлению всех существ. Мы искренне стремимся следовать примеру нашего гуру и посвящаем свою собственную заслугу и добродетель просветлению всех существ без всяких исключений. Шестистрочное призывание. Завершив семичастную молитву, мы переходим к шестистрочному призыванию гуру. В традиции кангью это сердце практики гуру-йоги, выполняемой в рамках нёндры. Мы, как ваджра-йогини, впервые обращаемся к гуру изнутри тела мудрости просветленного существа. «Драгоценный гуру, молю тебя, благослови меня, дабы мог я отпустить этот ум, фиксирующийся на эго. Благослови меня, дабы в моем существе зародилось отречение. Благослови меня, дабы прекратился поток мирских помыслов. Благослови меня, дабы осознал я нерожденную сущность моего ума. Благослови меня, дабы заблуждение стихло само по себе. Благослови меня, дабы все, что проявляется и существует, раскрылось как дхармакая». Первая просьба о помощи – отпустить ум, фиксирующийся на эго – это сущность всей практики, всего пути дхармы. Я с преданностью прошу тебя помочь мне отпустить цепляние за эго, стремление удержать эту вредоносную привязанность к «я». Если мы способны действовать из места, где ум отпустил фиксации и освободился от хватки эго, разливается сияние естественных, исконных просветленных качеств. Мольбы, следующие далее, являются элементами этой просьбы. Отречение направлено на отпускание фиксации на эго. Отречься не значит надеть одеяние монаха и отправиться в пещеру. Любая попытка искренне отречься от привычек эго приравнивается к отречению. Когда мы сидим на подушке для медитации, это отражает приверженность отречению. Целенаправленные попытки работать с умом обезьянкой в ресторане, на занятиях и в аэропорту порождают отречение, даже если нам кажется, что эти попытки провалились. Каждый раз, когда мы пресекаем привычку действовать компульсивно или исходя из жадности, мы практикуем отречение. Каждый раз, когда мы используем свое осознавание, чтобы пресечь связь между импульсом и активностью цепляния, это отречение. Мирские помыслы или недуховные мысли – это активность ума и тела, не направленная на помощь другим. На этом пути все начинается и заканчивается бодхичиттой, желанием помочь всем существам достичь просветления. Так что любая мысль, не связанная с помощью другим, является недуховной. Когда мы освобождаемся от фиксации на эго, когда мы отрекаемся от эгоистической поглощенности самими собой, возникает бодхичитта. Мы молимся о прекращении мыслей и привычек, привязывающих нас к проблемам ума обезьянки и эгоизму. Мы молим Гуру благословить нас, чтобы мы могли устранить негативности и болезненные мысли. Нерожденный ум – это выражение, указывающее на несконструированный, естественный, изначальный ум, никогда не возникающий и не исчезающий. Он не рождается и не умирает. Подобно самому пространству, он безграничен, неделим и беспределен, что делает доступными любые возможности – просветление, состояние Будды, бодхичитту, все что угодно. Мы молим Гуру благословить нас, чтобы мы могли распознать этот нерожденный ум, присутствующий с безначальных времен. Мы молимся о том, чтобы заблуждение стихло само по себе. В своей повседневной жизни мы сталкиваемся со множеством заблуждений. Как превзойти их? Бесполезно просто думать, что заблуждение – это плохо. Поиск противоядия от заблуждения сам по себе является заблуждением. Так что мы берем курс на освобождение заблуждений. Мы достигаем этого через осознавание. Осознавание заблуждения рассеивает заблуждение. Наконец, мы просим Гуру о том, чтобы все проявляющееся и существующее раскрылось как Дхармакая. Это значит жить с полным постижением истинной природы реальности. Все переживается через чистое восприятие. Сансара и нирвана едины. Мы молимся о том, чтобы все живые существа достигли этого осознания пробужденного ума. Чередование стилей медитации в гуру-йоге. Разные учителя преподают разные способы практики гуру-йоги. В некоторых случаях требуется 111 тысяч повторений шестистрочной молитвы. Такие вопросы решаются с квалифицированным наставником Панёндра. Кроме того, во время повторения молитвы ум может делать разные вещи. Как и в ходе предыдущих медитаций, если наш ум притупляется или возбуждается, мы меняем стиль практики. Например, мы можем оставить визуализацию и покоиться в открытом осознавании или практиковать шамадху без объекта. Мы также можем использовать звук повторения молитвы как объект шамадхи или повторять молитву, сосредотачиваясь на бодхичитте и размышляя таким образом. Пусть я оставлю фиксацию на эго ради пользы всех существ, чтобы и они оставили фиксацию на эго и достигли просветления. Мы намеренно вспоминаем сострадательное желание вести всех существ к просветлению. Мы также можем повторять молитву, мысленно задавая вопрос, кто и кому молится, кто и о чем просит, кто молится, кто слушает. Если мы получили наставление о том, как покоиться в природе ума, мы можем использовать их как альтернативную практику медитации. Какой бы стиль медитации мы ни выбрали, мы продолжаем начитывать молитву. Посвящение ваджраяны. Гуру дает практикующим посвящение на выполнение определенной практики посредством повторения мантры или молитвы, ритуального текста и ритуала. Это инициация, как в смысле вхождения в священный мир через церемонию, так и в смысле начала процесса, требующего для своего завершения нашего участия. В Древней Индии, когда новый царь восходил на трон, проводили посвящение. Это был способ придать царю уверенности, что помогало ему осознать и использовать собственные силы. Теперь мы все начинающие цари. Четыре посвящения, а также практики, которые они позволяют выполнять, являются способами обнаружить наши собственные сокровища. В моей традиции эти посвящения, или как их еще называют, абхишеки, обычно передаются учителям, отдельным ученикам или группе учеников. Здесь мы представляем 4 посвящения как часть медитационной сессии гуру-йоги. Мы можем выполнять их периодически в ходе сессии практики. То, сколько раз мы выполняем посвящение в ходе сессии, решать нам самим. Однако каждый раз необходимо последовательно выполнять все 4. Все посвящения связаны с устранением загрязнений тела, речи и ума. Они направляют нас дальше по пути медитации и сеют семена, из которых созревают 4 кайи – нирмана-кайя, самбха-гакайя, дхарма-кайя и свабха-вика-кайя, являющиеся объединением и сущностью всех 3 кай. Наше физическое тело сидит перед алтарем. Даже если в ходе практики мы представляли гуру Ваджрадхару над своим телом Ваджра-йогини, в рамках 4 посвящений мы представляем его перед собой. Помните, что он воплощение всех гуру и Будд. Вы верите ту форму, которая больше всего вам нравится, которая вас больше всего вдохновляет. Но помните, что в сущности эта форма – воплощение всех Будд. Сначала мы позволяем Буддам линии преемственности над головой Ваджрадхары раствориться в свете. Затем этот свет сливается с Ваджрадхарой, сидящим внизу. Именно этого синего Ваджрадхару мы, как Ваджра-йогини, представляем перед собой. Он сидит лицом к нам. Мы представляем, что наше обычное «я» неотделимо от Ваджра-йогини. Таким образом, наша обычная форма получает пользу посвящений. Мы начинаем с посвящения сосуда. Посвящение сосуда. В нашем понимании сосуд – это физическая форма. Очертания, цвет, тело, материя, а также природные элементы и элементы нашего тела. Из лба гуру исходит луч белого света, входящий в наше собственное тело, Ваджра-йогини, в точке между бровей. Он растворяет физические загрязнения, такие как телесные недуги и боль, а также очищает от негативной кармы, накопленной действиями тела, такими как причинение вреда другим и убийство. Это посвящение дарует ясность ума. Оно делает возможным чистое восприятие, то есть переживание всего как манифестации чистого сияющего осознавания. Кроме того, это посвящение позволяет нам перейти к следующей стадии. На этой стадии, называемой стадией порождения, привычки нечистого восприятия разрушаются благодаря тому, что мы представляем себя как божество. И это в сочетании с мантрами и визуализациями позволяет просветленным качества божества слиться с неотъемлемо присущими нам качествами Будды и проявить их. Хотя мудрость Будд не имеет ни формы, ни цвета, мы практикуем с формой и цветом. Таким образом, мы сеем семена трансформации в нирмана-кайю, Будду в человеческой форме. Сосуд означает человеческую форму, которая становится сосудом или вместилищем нирмана-кайи. Тайное посвящение. Затем из горла гуру Ваджрадхары исходит красный свет, который входит в наше горло, горло Ваджра-йогини, очищая от загрязнений негативностей, связанных с речью, от лжи, злословия, клеветы, сплетен и так далее. Это позволяет нам вступить на путь стадии завершения, следующей за стадией порождения. В нашем уме присутствуют те же мудрости и осознавания, что и в уме Будды. Наше тело тоже, что и тело Будды. Мы практикуем стадию завершения с мыслью о том, что наше тело – это аспект мудрости Будды. Грубый уровень тела связан с воздухом или ветром, который проявляется как речь. Затем мы задействуем в практике тела, используя физические упражнения, связанные с каналами, дыханием и энергиями ветрами. Это также является принятием плода или результата как пути, поскольку телесные аспекты, с которыми мы работаем, прана, бинду, нади, уже внутри нас. Праной называется тонкая энергия ветра или воздуха, циркулирующая в каналах нашего тела, а нади – это каналы, по которым движется прана. Бинду называются тонкие капли энергетических элементов тела, настолько маленькие, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. Направление осознавания на эти тонкие аспекты тела и обучение контролю и направлению этих внутренних энергий в ходе практик стадии завершения может помочь продвинуться вперед и достичь стабильности в попытках распознать истинную пустотную природу ума. Мы используем трансформацию обычных физических аспектов, чтобы поддержать трансформацию ума. Если со временем мы очистим наше тело, все наши загрязнения и омрачения будут очищены. Это естественным образом приведет к распознаванию природы ума. Плод проявится как самбхагакая, имеющая видимое проявление, но не материальное. Это сущность Будды, освобожденная от физической материи. Когда мы применяем понятие тайны к определенным аспектам этих практик, по сути, мы говорим о чем-то глубинном или внутреннем, более тонком, чем внешние феномены. Посвящение знания мудрости. Из сердечного центра гуру Ваджрадхары исходит синий свет, который входит в наше сердце Ваджраягини, очищая от негативностей и загрязнений ума, ложных и искаженных воззрений, ненависти, потакания уму обезьянки, самовлюбленности, фиксации на эго и так далее. Так мы получаем посвящение мудрости, позволяющее нам практиковать союз блаженства и пустотности. Слово «блаженство», подобно слову «счастье», может вызывать непонимание, особенно на Западе, где блаженство ассоциируется с психоделическими веществами, одурманенным состоянием кайфа или с какими-то трансцендентными переживаниями, отрицающими все неприятное. В данном случае блаженство означает пребывание по ту сторону Дукхи. Мы отпустили свою привязанность к тому, как все должно быть. Это не значит, что наши жизненные обстоятельства идеальны. Это значит, что в отсутствии цепляния за то, чего нам хочется, мы распознаем исконное совершенство всего, что возникает. Здесь блаженство связано с активным, энергичным чувством радости, которое иногда бывает сильнее эмоциональной нейтральности. Должно присутствовать живое и возвышенное чувство «Ух ты, я свободен!». Посвящение слова. В ходе четвертого посвящения все три луча света, исходящие от гуру, одновременно входит в наше тело Ваджраягини, немедленно очищая нас от тончайших привычных тенденций, омрачений и негативностей тела, речи и ума, и позволяя нам получить устное наставление, напрямую указывающее на природу ума. Именно из-за этих устных наставлений данное посвящение называется посвящением слова. Наш обычный ум прямо сейчас – это ум просветления. Этот ум с нами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И он полностью свободен от концепций, привязанности, отвращения, алчности и неведения. Только одно «но» – мы не распознаем его. Здесь мы готовим себя к получению слова или практики Махамудры, напрямую указывающей на природу ума, сущности Махамудры. Плод этих посвящений – свабха викакая, сущность всех кай, сущность всего. Во всех этих посвящениях плод принимается как путь. Мудрость смешана с грубым уровнем тела, так же, как масло изначально смешано с молоком. Когда загрязнение улетучивается, расцветает наш ум мудрости. Однако мы должны знать, что у нас уже есть все необходимое для работы. Всего в четырех посвящениях содержится 16 элементов. Посвящение сосуда, тайны, знания мудрости и слова соответствует телу, речи и уму, а также союзу тела, речи и ума. С посвящениями мы получаем разрешение на выполнение следующих четырех практик. За посвящением сосуда следует практика стадии порождения, за тайным посвящением – практика стадии завершения, за посвящением знаний мудрости – союз блаженства и пустотности, а за посвящением слова – путь освобождения. Посвящение закладывают семена для проявления нирманакаи, что соответствует телу, самхагакаи, что соответствует речи, дхармакаи, что соответствует уму, и свабхавикакаи, что соответствует союзу тела, речи и ума. В завершении четвертого посвящения гуру Ваджрадхара сливается со светом и растворяется в нас. Мы напрямую осознаем «Я и гуру едины». Мы с самого начала не были разделены, но не осознавали этого. Поэтому мы используем относительную реальность, лучи света, растворение и так далее, чтобы способствовать своему осознанию абсолютной реальности. Мы представляем разделенность, чтобы прийти к осознанию единства. Мы не просто сливаемся с гуру воедино, мы сливаемся воедино со всеми живыми существами. В этот момент происходят три трансформации. Наше тело и тела всех живых существ становятся телом гуру. Наша речь и речь всех живых существ становится речью гуру. Наш ум и умы всех живых существ становятся умом гуру. Даже внешние феномены – столы, деревья, книги, здания и так далее – превращаются в дхармакаю. Это вкус преданности, веры, сострадания и любви, и он распространяется на все феномены. Все возникает из любви, радости и преданности. Это называется трансформацией всех феноменов в дхармакаю посредством гуру-йоги и происходит после принятия посвящений. Если мы принимаем посвящение периодически в течение сессии, то должны закончить сессию последним набором посвящений. Закончив с этим, покойтесь в естественном союзе. Спокойно посидите в этом состоянии ума. Настолько долго, насколько это возможно. Затем посвятите заслугу, чтобы закрыть сессию. Главное полезное свойство гуру-йоги, то, ради чего мы ее выполняем, это возможность пережить нашу собственную истинную природу через веру в гуру и преданность ему. Мы достигаем этого, когда молимся Ваджрадхаре, представляя, что мы Ваджра-йогинь. Это сущность практики. Однако, как обычно, мы можем использовать гуру-йогу для развития шамадхи, зарождения бодхичитты, постижения пустотности или для того, чтобы покоиться в природе ума. Гуру-йога – мощный способ установить связь с естественным состоянием ума. Так что я настоятельно рекомендую время от времени в ходе практики объединять ваш ум с умом гуру и просто покоиться в уме естественным, непридуманным способом, продолжая читать ритуальный текст и считать повторение шестистрочной молитвы. Признаки изменений. Перемены, которые приходят с гуру-йогой, могут иметь множество форм, поскольку различные аспекты предыдущих практик начинают обретать больший смысл и глубину. Развитие преданности обычно делает нашу медитацию более вдохновенной, в результате чего во время медитации ум способен дольше оставаться спокойным. Это лучший знак того, что практика работает. По мере укрепления веры в учителя мы развиваем веру в самих себя, и эта воодушевляющая уверенность также усиливает нашу практику. Вот так это работает. Воодушевляющая уверенность в наших собственных способностях также усиливает практику медитации. В гуру-йоге с самого начала мы воспринимаем гуру как Будду. Это ведет нас к тому, что мы видим себя как Будду, а затем, благодаря чистому восприятию, видим как Будд всех живых существ. В результате этого понимания клеши теряют власть над нашей жизнью. По мере того, как ум все меньше увлекается самолюбованием эго, гордыня, высокомерие, гнев и так далее ослабевают и съеживаются. Благодаря этому мы все больше открываемся, все яснее видим и слышим нужды других и отвечаем им. Когда умом овладевают мудрость и сострадание, фиксация на эго автоматически ослабевает. Существует множество практик, которые мы можем выполнять после завершения нёндры. Однако, по сути, они укрепляют и стабилизируют путь к освобождению, который начинается с нёндры. Как я уже говорил в самом начале, многие великие мастера неоднократно выполняли нёндры, и каждый раз не был похож на остальные.